Как из нас вьют веревки? Итак, развитие ребенка предполагает неизбежное ограничение свободы его эгоцентрических желаний. На этой почве возникает множество острых переживаний из-за конфликта между «хочу» и «надо». Ребенок сопротивляется, настаивает, требует, плачет. Некоторые родители не могут вынести его переживаний и слез. Такое, как правило, случается с очень заботливыми и сочувствующими родителями. Однако тут их подстерегает опасность пойти на поводу у ребенка. Тогда усиленная забота о ребенке превращается в потакание его капризом. Если в доме раздается требовательный плач в ответ на родительское «нет» и повторные выкрики «нет, да, а я хочу, а я все равно буду», значит, родитель не миновал этой опасности. Ему надо остановиться и посмотреть не только на неправильное поведение ребенка, но в первую очередь на то, что неправильно делает он сам. Недавно мне довелось наблюдать такую сцену. Мать с двумя детьми, девочкой 4 лет и мальчиком 6 лет, гуляла во дворе. Мальчик по какому-то поводу агрессивно напал на сестру, и та горько заплакала. Мать резко оттолкнула сына от девочки, и тот повалился на землю, подняв неимоверный крик. Мама растерянно взглянула на подругу, которая тоже гуляла со своими детьми. «Что мне теперь делать?» Подруга предложила спокойно двинуться к дому. Дело клонилось к вечеру, и все уже и так собирались домой. Мама, взяв за руку младшую, сделала несколько шагов к дому, но нерешительно остановилась и оглянулась. Мальчик продолжал лежать, и крик его усилился. Подруга убедила мать продолжить путь к дому. Однако нерешительные остановки матери и усиление крика мальчика повторились еще несколько раз. «Как же мы его там оставим?» — не могла успокоиться мать. «Да ничего», — повторяла подруга. «Вот увидишь, в конце концов сам встанет и прибежит». Наконец, почти у самого подъезда, мальчик догнал всю группу, бросился на мать и с гневными криками начал колотить ее руками и ногами. Мать в растерянности говорила ему что-то увещевающее и убеждающее. К счастью, из подъезда вышел взрослый родственник. Подойдя сзади, он заключил разъяренного ребенка в так называемый замок. И когда тот оказался способным его услышать, сообщил, что отпустит его только тогда, когда тот возьмет себя в руки. Позже, поговорив с матерью, я узнала, что сын распускает кулаки не так уж редко, что ее «нет», как правило, в доме не признается. Вот и младшая девочка начинает перенимать эту манеру, и что мать иногда приходит в отчаяние. Со своей стороны она старается быть заботливой, внимательной и бережно относиться к переживаниям детей. В конфликтах она пытается их активно слушать, говорит о своих чувствах, то есть посылает «я-сообщение», почерпнув все это из книжки. Но всего этого оказывается недостаточно. Дети каким-то образом умудрились сесть ей на шею. Как она это допустила, можно догадаться хотя бы по некоторым деталям только что описанной сцены. Отметим одну из них. Мальчик зорко следил за реакцией матери на его крики, не без основания рассчитывая, что она вернется его утешать. И только усилия подруги помогли матери удержаться от этого, не уступить его эмоциональному давлению. Подобные сцены при сверхбережном отношении родителей широко известны. Они происходят и происходили во все времена и у всех народов. Приведу еще одно яркое описание детского каприза из воспоминаний писателя Анатолия Мариенгофа. События относятся к жизни дореволюционной России. «Я играю в мячик. Как сейчас его вижу? Половинка красная, половинка синяя, и по ней тонкие желтые полоски. Няня сидит на большом турецком диване и что-то вяжет, шевеля губами. Очевидно, считает петли. Мячик ударяется в стену, отскакивает и закатывается под диван. Я дергаю няню за юбку. «Мячик под диваном, достань!» Она гладит меня по голове своей мягкой ладонью. «Достань, Толечка, сам. У тебя спинка молоденькая, гибкая». «Нет, ты достань». Она еще и еще гладит меня по голове и опять что-то говорит про молоденькую спинку. Но я упрямо твержу свое. «Нет, ты достань, ты». Няня справедливо считает, что меня надо перевоспитать. Я уже не слышу и не понимаю ее слов, а только с ненавистью гляжу на блестящие спицы, мелькающие в мягких руках. «Достань! Достань! Достань!» Я начинаю реветь, дико реветь, делаюсь красным, как бочка пожарных. Валюсь на ковер, дрыгаю ногами и заламываю руки, обливаясь злыми слезами. Из соседней комнаты выбегает испуганная мама. «Толенька, Толюнок, голубчик, что с тобой? Что с тобой, маленький? Убери, убери от меня эту старуху, ленивую, противную старуху!» Воплю я и захлебываюсь своим истошным криком. Мама берет меня на руки, прижимает к груди. «Ну, успокойся, мой маленький, успокойся!» «Выгони, выгони ее вон, выгони!» «Толечка, неужели у тебя такое неблагодарное сердце?» «Все теперь знаю! Ты любишь эту старую ведьму больше своего сына!» А простаки считают 4-летних детей ангелочками. «Толечка, родной, миленький!» Мама уговаривает меня, убеждает, пытается подкупить шоколадной конфетой, грушей дюшес и еще чем-то самым любимым на свете. Но все это я отшвыриваю, выбиваю из рук и упрямо продолжаю поддерживать свое отвратительное выгони самыми горючими слезами. Они льются из глаз, как кипяток из открытого самоварного крана. Слезы. О, это мощное оружие. Оружие детей и женщин. Оно испытано поколениями в бесчисленных домашних боях, больших и малых. И что же? Мою старую няню. Этот уют и покой дома рассчитывают, увольняют за то, что она не полезла под диван, чтобы достать мячик для противного избалованного мальчишки. Вероятно, многие считают, что угрызение совести – это не больше, чем литературное выражение, достаточно устаревшее в наши трезвые дни. Нет, я с этим не могу согласиться. Вот уже более полувека меня угрызает совесть за ту гнусную историю с мячиком, закатившимся под турецкий диван. Примечательны заключительные строки воспоминания. Они обнажают двойное дно в переживаниях требовательного ребенка. Знал ли он тогда, что чем сильнее будет кричать и изображать горе, тем скорее добьется своего? Конечно, знал. Одновременно на каком-то уровне сознания или подсознания. Он знал, что ведет себя как противный, избалованный мальчишка. Что это стыдно, что это против совести. Смотрите также бокс пятый. Потом угрызение совести он испытывал в течение более полувека. Но в зародыше они присутствовали уже тогда, когда он выбивал из матери удовлетворение своего каприза. Итак, капризы детей. это горячие точки воспитания и одновременно испытания для родителей. В душе родителей сталкиваются любовь, желание окружить заботой дорогое дитя и необходимость сохранять твердую позицию взрослого. Уступающие родители проигрывают в этом столкновении. Они сдают свои позиции, забывая о возможностях, которые дает владение техникой «я-сообщение». Но есть и другая крайность.